о пользе и образе хранения воздержания в пище. Все бессловесные похоти подвязающимся так должны возненавидеть, чтобы эта ненависть к ним обратилась у них в навык. Воздержание же в пище так надлежит соблюдать, чтобы никто никогда не доходил до почитания мерзким какого-либо из яств. Это бесовское дело и есть клятвы близ. Ибо мы не потому воздерживаемся от некоторых яств, что они по природе злы, да не будет, но для того, чтобы, воздерживаясь от них, соразмерно укротить пламенеющие члены плоти. Еще же и для того, чтобы остающаяся у нас от потребления пищи была обращаема в удовлетворение насущной нужды бедных, что есть признак искренней любви. Как сделать, чтобы легко было отказываться от сласти яств и других удовольствий? От всего предлагаемого для ястия и питья есть и пить со благодарением Богу нисколько не противно закону ведения. Ибо вся в созданиях Божьих добра зело. Но самоохотно воздерживаться от многоедения и сладкоедения весьма благоразумно и премудро. Только отказываться так самоохотно от предлежащих сластей мы не можем, если самым делом и опытом не вкусим божественной сладости всем чувствам. Об изгнании излишнего воздержания, чтобы тело оставалось крепким для подвигов духовных. Как множеством яств обременено, будучи, тело наше делает ум каким-то беспечным и неподвижным, так и, будучи измождено чрезмерным воздержанием, соделывает созерцательную часть души унылую и неславолюбивую, может быть, неохочую рассуждать. Подобает уба образ питания телесного соразмерять состоянием сил и крепости тела, когда оно здорово, утеснять его сколько потребно, а когда немоществует, послаблять ему несколько. Подвязающемуся не следует расслабевать телом, но быть в силе, сколько требуется для подвига, чтобы хотя телесными трудами очищалась предлежащая душа. Об умале необычной строгости воздержания по случаю прихода братьев или других странников. Когда при приходе каких-либо братьев или какого-либо странника тщеславие, пользуясь сим случаем, придет в движение и, надымая нас своим ядом, станет подстрекать не нарушать своего пищеустава, тогда наипаче благопотребно послабить несколько меру обычного пищеприятия. Ибо таким образом мы и беса отошлем от себя с оплакиванием безуспешности своего покушения, и закон любви рассудительно исполним, и тайну воздержания нашего через послабление его сохраним невысказанную. О посте и других телесных добродетелях, что они одни без сердечного благонастроения, не имеют цены пред Богом. Пост, хотя как орудие, благоустрояющее хотящих целомудрию, имеет цену, но не пред Богом. Почему подвижникам благочестия не должно высокоумствовать по поводу его, но от единой веры в Бога чает достижение своей цели? И мастера по какому-либо искусству в совершенстве своей искусности удостоверяют недобротностью своих орудий, но терпеливо заканчивают какое-либо изделие, и оно уже служит показателем, насколько они искусны в своем мастерстве. О пользе умеренности в питии для духовного в душе плодоношения. Как земля, умеренно напояемая, с большим приплодом извращает вметаемое в нее чистое семя, а упояемое слишком обильными дождями приносит только тернии и волчцы, так и земля сердца, когда употребляем вина в меру, естественные свои семена являют чистыми, а всеваемые в нее Духом Святым износят добролиственными и многоплодными. Когда же через меру одождим ее многопитием, износит только тернии и волчцы всеми помыслами своими. О неумеренности в питии, как она вызывает срамные похотения. когда ум наш плавает в волнах многопития, тогда не только на образы во сне, представляемые ему бесами, смотрит страстно, но и сам в себе, рисуя некие красивые лица, такими мечтаниями своими, как какими живыми существами, услаждается сражением. Ибо когда похотные части тела разогреются от винной теплоты, тогда нуждение некое налегает на ум представлять в себе сластолюбно такие тени страсти. Почему надлежит нам, соблюдая мерность, избегать вреда от излишества бывающего? Тогда ум, не имея подвигающей его на живописание греха сласти, пребывает весь немечтательным, и, что еще лучше, бессластным. Об избегании употребления раздражающих аппетит напитков, искусственно приготовляемых. Желающим укротить воздымающиеся члены тела не должно касаться искусственно приготовляемых напитков, которые хитрецами такого изобретения называются предпитием, по той причине, что они обыкновенно пролагают в чрево путь множеству яств. Ибо не только качество их бывает на вред подвязающимся телом, но и самое бессмысленное смешение входящих в их состав веществ сильно поражает богобоязненную совесть. Ибо чего такого не достает в естестве вина, чтобы нужда належала примешиванием разных сластей смягчать его крепость? Чему хотел научить Господь, прияв на кресте оцта из губки, надетой на трость? Господь наш, и сего священного подвижнического жития Учитель Иисус Христос, оцтом был напоен во время страдания своего от тех, кои служили повелением дьявола, чтобы оставить нам, как мне кажется, ясный образец, с каким расположением должны мы проходить священные подвиги. Симон как бы сказал: «Подвязающимся против греха не должно употреблять сладких яств или питий, но паче должно терпеливо переносить горечь брани». Можно приложить и значение иссопа к губке, чтобы через тот и другую совершение представить образ нашего очищения. Тот, как вещь жесткая, представляет свойства подвигов, а это, как вещь, употребляемая при омовениях, напоминает о полном совершенстве очищения. Духовным не следует ходить в баню. И почему? Ходить в баню никто не сочтет грешным или неразумным. Но воздержание ради удаляться от этого я называю делом и мужественным, и целомудреннейшим. Ибо в таком случае ни тело наше не разблажается сластным онным омовением, ни в душе не возбуждается воспоминание о бесславном обнажении Адама, чтобы подобно ему заботиться о листьях для прикрытия второй срамоты обнажения. Особенно это необходимо для нас, которые, недавно высвободясь из пагубного растления жизни сей, должны всячески стараться пребывать в неразлучном единении с красотою целомудрия и непорочной чистотою своего тела. Почему в киновиях надо приглашать врача для излечения болезни, и что в таких случаях должно делать живущим уединенно в пустыне? Врача приглашать во время недугов ничто не препятствует. Бог провидел, что будет нужда во врачевательном искусстве, и благоволил, чтобы оно, наконец, составилось на основании опытов человеческих, для того наперед дал бытие и врачествам в ряду творений. Впрочем, не на них должно полагать надежду врачевания, но на истинного нашего врача и спасителя Иисуса Христа. Это, однако ж, я говорю тем, которые жизнь подвижническую проводят в киновиях или городах по той причине, что они, судя по течению приключающихся с ними обстоятельств, не всегда могут иметь непрестающим действо веры, будучи окружены любовью, а то и по той, чтобы не впадали они в тщеславие или в искушение дьявола, по которым некоторые из них при многих объявляют, что не имеют нужды во врачах. Если же кто отшельническую жизнь проводит в местах пустынных с двумя или тремя единонравными братьями, то каким бы недугом ни подвергался он, да предаст себя единому Господу, целителю всякой нашей болезни и немощи. По Господи, он в самой пустыне имеет довольное утешение в болезнях. К тому же, как действо веры может у него не оскудеть никогда, так и выставлять на показ свою добродетель терпения не имеет он возможности, будучи покрыт добрую завесою пустыни. Для сего-то Господь и вселяет единомысленные в дом. Что показывает малодушие в болезнях и что благодушие? Когда мы крайне тяготимся приключающимися нам расстройствами телесного здравия, ведать должно, что душа нагая еще порабощена телолюбию. Почему, как вещественных вожделевая услаждений, не хочет она отрешиться от житейских благ, так великою почитает тяготою не иметь по причине болезней возможности пользоваться приятными для плотской жизни вещами? Если же она с благодарностью переносит прискорбности из-за болезни, то это знак, что она недалеко от пределов бесстрастия. Почему с радостью ожидает она тогда и самой смерти, как виновницы вступления в истинную жизнь?